Ах, какой ароматный человек, в 100 раз ароматнее всех, кого я ел, закинул описание вы, теперь страдайте со мной. Бродячий дьявол издал резкий смех, крутя 8 глазами, и уставился на Махира, как на вкусную добычу. Я не ожидал, что такой чудесный подарок прибудет до того, как я покину город, я так взволнован. Паук-дьявол выплевывал слова, не сводя глаз с Махира, у которого при виде него потекли слюнки. «Ты определенно дашь мне полноценный обед». Паучий дьявол уставился на Махира, словно на жареного ягненка, и слюна потекла у него изо рта. «Похоже, мне повезло. Будь я на шаг позже, я бы тебя упустил». Махира уставился на дьявола-паука. «Похоже, он собирался покинуть город Куа. Ты смелый человек среди себе подобных. Неудивительно, что ты так вкусно пахнешь. Мне не терпится съесть тебя». Паучий дьявол улыбнулся. «Это займет некоторое время, но прежде чем гримари найдут это место, я смогу быстро съесть тебя, гримари. Похоже, ты их боишься». Махира усмехнулся. «Проклятые гримари. Если бы не они, зачем бы я бежал? Я только что съел несколько человек, а они меня выследили. Пришлось прятаться». В глазах паука-дьявола промелькнуло негодование. Он явно ненавидел клан гримари. «Бродячая собака, вынужденная убегать. Впрочем, называть тебя собакой – оскорбление для собак. Они милые, а ты такой уродливый». Махира усмехнулся, крепко сжимая меч, готовый нанести удар. «Проклятый человек, как ты смеешь насмехаться надо мной?» Паучий дьявол был в ярости. Как дьяволу, ему было невыносимо терпеть насмешки со стороны человека. То, что клан гримари заставил его скрываться, было достаточно ужасно, а оскорбление Махира привело его в ярость. «Я хотел проглотить тебя целиком, но теперь передумал. Я разорву тебя на части и съем». Паучий дьявол выплевывал кровавые слова, из его рта капала слюна, и выглядел он отвратительно. Его ноги, цепляющиеся за потолок, внезапно оттолкнулись, и он сорвался вниз, раскинув руки, чтобы обхватить Махира. «Мистические глаза восприятия смерти», — негромко произнес Махира. Его черно-белые глаза сменились льдисто-голубым блеском. Картина мира изменилась, открыв пестрые и ужасающие линии смерти. Глядя на надвигающегося дьявола-паука, Махира не шелохнулся. Когда дьявол-паук уже почти достиг его, он поднял меч. Взмах. Чистый свет меча замерцал в тусклом свете фабрики, острый и ослепительный, идеально точно попадая по дьяволу-пауку. После первого удара меч зашевелился, словно легкая сеть, рассекая тело бродячего дьявола. Вместе с взмахом Махира двинулась и его фигура, проносясь мимо дьявола-паука. Бум! «Думаешь, обучение фехтованию может мне повредить? Я – дьявол. Для меня бесполезны причудливые атаки. Будь послушным». Паучий дьявол усмехнулся над Махира, но на полуслове почувствовал, что его видение кружится. Пуф! Кровь хлынула из тела дьявола-паука, и начали появляться ужасающие трещины. Еще более ужасающим было то, что голова дьявола отвалилась, крутясь по земле, а затем остановилась. «Это мое тело, почему оно стоит здесь?» Рот дьявола-паука открывался и закрывался. Его глаза были полны недоверия. Высокое дьявольское тело стояло рядом с ним, 8 паучьих ног поддерживали его, стояло неподвижно и устрашающе. Но почему у этого сильного тела не было головы? Что это было? «Как, думаешь, оно уродливое?» – небрежно сказал Махира. «Нет, но, как ты мог? Я же дьявол». Голова дьявола-паука поникла, а рот все еще произносил слова с невероятной интонацией. Такое упорство, даже с оторванной головой он сохраняет способность мыслить. Махира ударил дьявола ногой по голове и перевел взгляд на его разрушенное тело, позволяя ему видеть тело более четко. «Ты не сможешь увидеть, как меня разрывают на части, только свое собственное тело. Такая сцена случается только раз в жизни. Не отвлекайся». Как только он закончил, на теле высокого дьявола-паука появились явные трещины. Из него хлынула кровь, и оно рухнуло, разлетевшись на куски. Паучий дьявол издавал гортанные звуки, не в силах вымолвить ни слова. Его 8 глаз вращались, пока наконец не остановились. Видя, что паучий дьявол полностью затих, Махира вышел из боевого состояния, и его напряженные нервы медленно расслабились. Глядя на бродячего дьявола, Махира почувствовал себя немного беспомощным. Несмотря на кровавую сцену, он не чувствовал никакого дискомфорта. Он вздохнул, осознав, что тоже является фриком. Нормальных людей это заставило бы кричать, но ему это казалось обычным. Наверное, потому, что, узнав, что находится в мире мифических существ, Он заранее приспособился. Махира мог утешать себя только таким образом. Уборка – дело хлопотное. Отбросив скучные мысли, Махира посмотрел на лежащий на земле фарш и решил оставить его в покое. Глава 11. Это был правильный выбор. День. Поздравляем носителя с победой над дьяволом низкого класса и получением 100 очков. Текущий квест выполнен на треть. Пожалуйста, приложите все усилия, чтобы завершить квест как можно скорее. Когда дьявол-паук был полностью побежден, в голове Махира Томы прозвучало холодное напоминание. Ха! Махира вздохнул с облегчением и вернул меч в системное пространство. Его напряженные нервы медленно расслабились, альдисто-голубой цвет глаз начал рассеиваться, восстанавливая свой естественный черно-белый цвет. Выбор в пользу убийства дьявола низшего класса был правильным решением. Несмотря на то, что он использовал мистические глаза восприятия смерти, чтобы мгновенно убить дьявола-паука, Махира пришлось задействовать все свои козыри, чтобы сделать это. Это было нелегко. В конце концов, это была битва не на жизнь, а на смерть. Если бы он решил сразиться с дьяволами в Академии Куа, то не смог бы победить так быстро. Спарринг и битва не на жизнь, а на смерть – разные вещи. Без использования мистических глаз восприятия смерти победить было бы сложно. Более того, по сравнению с бродячими дьяволами с неустойчивым поведением, нормальные дьяволы низкого класса часто проходят обучение, и их боевые навыки, скорее всего, намного сильнее, чем у Махира, поэтому с ними еще сложнее справиться. Без мистических глаз восприятия смерти нынешней силы Махира было бы недостаточно, чтобы справиться с этими дьяволами. А если бы он использовал мистический глаз восприятия смерти, Махира боялся, что случайно уколет не в том месте, что приведет к непредвиденным проблемам и неприятностям. Взглянув на паука-дьявола, превратившегося в куски, Махира без колебаний покинул полуразрушенную фабрику. Еще рано, найду место, где можно восстановить силы, а потом продолжу поиски следующей цели. Уходя, Махира взглянул на время. Прошло всего 10 минут с тех пор, как он вошел на фабрику и убил паука-дьявола, а впереди еще целая ночь. Найдя место, где можно присесть на траву, Махира достал мобильный телефон и начал просматривать информацию. Махира отметил три места, где, как известно, обитают бродячие дьяволы, и фабрика была одним из них. Можно лишь сказать, что Махира повезло. Он нашел дьявола с первой попытки и убил его без помех, сэкономив кучу времени. Система, помоги мне найти след следующего бродячего дьявола низшего класса. Получив достаточное количество очков, Махира больше не искал вслепую. Он мог обращаться к системе по таким пустяковым вопросам. В любом случае, этих очков было недостаточно, чтобы обменять их на другие ценные предметы. Лучше было быстро завершить квест и получить награду. Вы хотите потратить 100 очков на поиск следа бродячего дьявола низшего уровня? Да. Махира, не задумываясь, выбрал опцию ОК, и система быстро выдала ответ. На северо-западе, в роще в 4 километрах, это не так уж и далеко. Система, если я сейчас брошусь туда, он уже переместится? Нет, это временное место обитания бродячего дьявола, и он останется там на некоторое время, достаточное, чтобы носитель успел добраться до него. Это хорошо. Получив утвердительный ответ, Махира закончил отдых и торопливо направился к следующему месту. Академия Куа, клуб оккультных исследований. В тускло освещенной комнате собрались члены клуба оккультных исследований. Риас Гримари сидела за столом президента, Каника Тадзё на диване, Акина Химадзима рядом с Риас, как служанка, а Юта Киба стоял прямо, как рыцарь. В последнее время я была занята подбором подходящих кандидатов из числа учеников, которые могли бы стать членами моей новой семьи. Я не ожидала, что будут пренебрегать юрисдикцией над территорией. На лице Риас появилось обеспокоенное выражение. «Президент, у тебя возникли какие-нибудь проблемы?» Каника Тадзё подняла глаза, ее золотые зрачки с беспокойством смотрели на Риас. Риас потерла лоб от головной боли, держа в правой руке документ. «Это не проблема. Просто в последнее время в городе Куа появилось слишком много признаков деятельности бродячих дьяволов, и подземный мир уже выпустил предупреждение. Если проблему не удастся решить в установленный срок, они пришлют кого-нибудь, чтобы разобраться с ней вместо меня. Похоже, ситуация не из легких». Акина наклонилась, взглянула на документ в руке Риаса, и ее улыбающееся лицо приобрело оттенок серьезности. «Это не слишком хлопотно, всего лишь моя обязанность. В конце концов, эти бродячие дьяволы, просто кучка клоунов. Если бы нас недавно не отвлекли, у них не было бы шанса устроить беспорядки на моей территории. Я избавлюсь от них позже». Риас передала документ в руки Акина, и та с интересом посмотрела на них. «Похоже, что многие мыши пробрались в город Куэ в напряженное время, когда начался учебный год». Акина посмотрела и сказала: «Документ из рук Риас содержал конкретную информацию о бродячих дьяволах в городе Куэ. Эти бродячие дьяволы не глупы. Они думают, что я несовершеннолетний дьявол высокого класса. По сравнению с другими дьяволами высокого класса, они, должно быть, думают, что в этом городе относительно безопасно. К сожалению, они выбрали не ту цель». Уголки рта Риас скривились в уверенную и суровую улыбку, и трое людей вокруг нее почувствовали ее уверенность. «Я дам им понять, что величие клана Гримари нельзя подвергать сомнению, и, как наследница клана, я точно не заслуживаю легкомысленного отношения». «Убийственное намерение президента сегодня очень сильно», — заметила Каника Тадзё. «Арара, я чувствую, что этим маленьким мышатам сегодня не повезет. Возможно, им удастся увидеть смертоносную грацию красноволосого президента». Акина отложила документ, прикрыла рот рукой и захихикала, полная уверенности в Риасе, и непринужденно пошутила: «Президент, когда мы уезжаем?» Юта Киба был очень прямолинеен, его оружие уже было прикреплено к поясу, готовое к бою в любой момент. «Пойдемте сейчас, уже ночь, и этим бродячим дьяволам пора выходить. Я не хочу больше проблем на своей территории». Риас встала со своего места, и трое других последовали за ней в центр комнаты. «У всех сегодня много заданий, и всем вам придется нелегко». Риас улыбнулась, а затем в центре комнаты внезапно вспыхнул красный свет, и медленно появился огромный магический круг. Каника Тадзё крепко сжала кулак. Юта Киба положил руку на рукоять меча на поясе. Акина же стояла прямо, как леди, и, казалось, ни о чем не беспокоилась, на ее лице по-прежнему сияла улыбка. «Ладно, поехали». С этими словами все вошли в магический круг. Глава 12. Кто-то нас опередил. Небо постепенно темнело. В темной роще раздался громкий грохот, но он длился недолго, прежде чем все снова стихло. Когда шум утих, Махира вышел из небольшого леса. На лезвии его меча остались следы крови, крови бродячего дьявола, которого он только что победил. Второй уничтожен. На лице Махира появилась слабая улыбка. Он с легкостью убил еще одного бродячего дьявола, что явно подняло ему настроение. «Система, ищи последний след бродячего дьявола», — приказал Махира и вскоре узнал от системы точное местоположение. Не задерживаясь, он быстро превратился в черную тень в темной ночи и стремительно побежал к цели. Завершить последнюю часть, чтобы закончить квест и получить награду, стало для Махира первоочередной задачей. После его ухода появился красный свет, выглядевший немного жутковато. Когда красный свет постепенно исчез, в лесу внезапно появились четыре фигуры. Это были Риас Гримари и ее слуги. Запах бродячего дьявола смешивается с сильным запахом крови. Каника сморщила нос, принюхиваясь к воздуху, и прокомментировала: «Как у Нека, у нее очень чувствительное обоняние». Услышав это, на лицах группы появился оттенок серьезности. «Это не запах человеческой крови, это запах крови дьявола», — пояснила Каника. «Вот». Юта Киба бдительно огляделся по сторонам, а затем увидел высокую тень, рухнувшую на землю. Риас взяла инициативу в свои руки и направилась к лежащей на земле тени, молча глядя на мертвого бродячего дьявола. Акина Химадзима, прикрыв рот рукой, усмехнулась. «Похоже, кто-то снова нас опередил, Риас». «Почему снова?» «Потому что это был уже второй мертвый бродячий дьявол, с которым они столкнулись сегодня. Первым был дьявол-паук, которого Махира расчленил на фабрике. Из-за новости о том, что дьявол собирался сбежать из города Куэ ночью, Риас, естественно, возглавила команду, дабы устранить его в первую очередь. Но Риас не ожидала, что когда группа прибудет на место, дьявол-паук уже будет убит и разрезан на части, а кровь будет течь по всему помещению. В итоге они просто убрали беспорядок и избавились от тела дьявола. ТСК-СК, кто-то отрубил ему голову мечом, и его смерть немногим лучше, чем смерть дьявола-паука. Акина обошла вокруг тела бродячего дьявола и обнаружила, что рана была только на шее. «Юта, подойди и посмотри на эту рану», — приказал Риас Кибе Юта. «Хорошо, президент». Услышав это, Киба Юта шагнул вперед и внимательно осмотрел рану на шее бродячего дьявола. «Если я не ошибаюсь, оружие, которым была нанесена эта смертельная атака, должно быть таким же, как и то, что было использовано против бродячего дьявола прямо сейчас. Опытный фехтовальщик способен определить оружие по ране. Судя по всему, Ютакиба тоже обладал таким умением. Не говоря уже о том, что смертельная рана паука дьявола была нанесена Махира, и повреждения у обоих были почти одинаковыми. Арара, Риас, похоже, кто-то взял на себя инициативу охотиться на бродячих дьяволов вместе с нами. Акина показала очень заинтересованный взгляд, явно заинтригованная этим человеком, который соперничал с ними за добычу. Риас, что ты думаешь по этому поводу? Акина посмотрела на Риас. Город Куа, территория Риас. Кто-то на ее территории упреждающе охотился на бродячих дьяволов, и не один, а два раза за одну ночь. Это было очень необычно. Вокруг нет неприятного запаха духовенства. Предположительно, тот, кто убил двух бродячих дьяволов, не принадлежит к церкви. Это хорошая новость для нас. Риас беспомощно улыбнулась. Надеюсь, другая сторона не враг. Это была проблема на ее территории, но ее решили другие. Риас почувствовала себя немного обиженной, словно ее обошли стороной. Я не могу позволить другим упредить меня, иначе моя фамилия Гримари будет опозорена. В глазах Риаса вспыхнул боевой дух. То, что ей снова не дали убить добычу, заставила эту гордую девушку почувствовать сильное желание сражаться. Но этот парень очень неосторожен и хочет, чтобы я закончила за него, беспомощно сказал Риас. У Махира не было средств, чтобы избавиться от трупа, а возиться с таким огромным трупом явно требовало времени, поэтому он просто убил его и ушел. А если бы тело этого бродячего дьявола обнаружили обычные люди, это вызвало бы сенсацию. В руке Риаса вспыхнул магический свет, и красный поток внезапно вырвался наружу, поглотив труп дьявола. Поток красной магии, словно прожорливый зверь, полностью поглотил тело дьявола. В одно мгновение высокий труп был переработан Риасом, не оставив даже следа, лишь немного крови просочилось в почву, что свидетельствовало о том, что здесь произошла битва не на жизнь, а на смерть. «Пойдемте, впереди еще несколько целей. Я не хочу, чтобы меня каждый раз опережали». После уничтожения тела дьявола у Риас было не самое лучшее настроение. После начала обучения в Академии Куа ей казалось, что они всегда на шаг позади. Подобные вещи немного раздражали ее и вдохновляли на борьбу. Как наследница Гримари, ее внутреннее высокомерие не позволит, чтобы у нее постоянно отнимали добычу. Однако внезапное появление бродячего охотника на дьяволов также заставило Риас почувствовать бдительность. Под ее ногами замерцал красный свет, и появился магический круг. Риас сначала шагнула в него, а затем исчезла. Даже Акина была на мгновение ошеломлена. «О, похоже, наша принцесса сегодня получила удар и оставила нас одних». Увидев это, Акина не только не рассердилась, но и заинтересованно улыбнулась. Президент сердится, маленькая личика Каника, обычно ничего не выражающая, слегка изменилась, и она тоже почувствовала перемену в эмоциях Риас. Не то чтобы она злилась, она просто почувствовала нежелание, беспомощно сказал Ютакиба. «Ютакун хорошо знает нашу принцессу. Я давно не видел Риас с таким выражением лица», — Акина сказала с улыбкой. «Акина-сенпай, давайте поторопимся и догоним ее. Ситуация сегодня немного неожиданная. Если мы встретим сложных врагов, это будет опасно», — сказал Ютакиба, быстро входя в магический круг, который еще не исчез. «Может, на этот раз мы действительно встретим того, кто украл нашу добычу». Акина вдруг очень заинтересовал персонаж, дважды убивший бродячих дьяволов. Она быстро вошла в магический круг, за ней последовала Каника. Со вспышкой света все трое исчезли и вместе телепортировались к Риас. Глава 13. Наконец-то нашелся. В другом месте, следуя подсказкам системы, Махира Тама быстро нашел последнего бродячего дьявола. «ТСК-ТСК, малыш, разве ты не знаешь, что оставаться ночью в городе и заходить в эту глушь опасно?» Это был двухметровый дьявол с одним рогом на голове, нижней половиной тела, похожей на овечью, и черной чешуей на верхней части тела. Странно улыбаясь, однорогий дьявол с вожделением смотрел на внезапно появившегося Махира. «Например, столкнуться с таким монстром, как ты?» Махира взглянул на однорогого дьявола и ответил: «С монстром, глупый человек. Как ты смеешь называть этого благородного дьявола монстром?» Однорогий дьявол вдруг обиделся и сердито уставился на Махира. «Я благородный дьявол, а не монстр». Махира пожал плечами, не ожидая, что случайное замечание заденет гордость дьявола. С полуулыбкой он произнес: «Разве считается благородным быть бродячим дьяволом? Тебя ведь изгнали из подземного мира, Не так ли? Ты не совсем дьявол, но и не совсем человек. Ты выглядишь как гибрид различных частей животных. Я не могу придумать лучшего слова для описания тебя, чем монстр. Будь ты проклят, человек. Однорогий дьявол был в ярости и злобно смотрел на Махира. Его глаза внезапно потеряли свой первоначальный цвет и стали похожи на два серых камня, засунутых в глазницы, выглядели отвратительно и ужасающе. Говори нормально и не ругайся. Махира пренебрежительно махнул рукой. Я хочу не только ругаться, но и убивать. Однорогий дьявол, полный гнева и обладающий ненормальным разумом, был не чета Махира и был разгневан таким поведением Махира. Он тут же приготовился к бою. Он ударил по земле конечностями и копытами, и мощная взрывная сила устремилась к Махира. В то же время в руках однорогого дьявола внезапно появилось оружие, большая алебарда, которой он мощно взмахнул. Дерево на его пути было срублено. Глаза Махира расширились, и он тут же вызвал оружие из системного хранилища и взял его в руку. Ляск. Яростный звук раздался в тихом лесу, а вылетевшие искры свидетельствовали о том, что столкновение орудий оказалось очень мощным. Твоя сила хороша, не зря ты такой большой. Почувствовав удар клинка, Махира слегка улыбнулся, затем повернулся в сторону, быстро сделал шаг и отошел от однорогого дьявола. Ты смеешь насмехаться надо мной, человек, этот разрежет тебя на куски. Однорогий дьявол извернулся, задними копытами ударил по земле и разрыл грязь. Используя силу задних копыт, он скрутил свое тело и продолжил надвигаться на Махира. Высокое тело однорогого дьявола с большим оружием и нечеловеческая нижняя часть туловища придавали ему необычайную скорость. Его стиль боя напоминал древних полководцев, каждое движение было наполнено взрывной силой и стремилось сокрушить врага. Один бродячий дьявол уже говорил нечто подобное. Угадай, что с ним случилось? Махира слегка улыбнулся, и ледяной голубой свет внезапно замерцал. Он активировал мистические глаза восприятия смерти и спокойно ответил на атаку дьявола. Что произошло с ним? Однорогий дьявол был на мгновение ошеломлен. Ему стало любопытно узнать о судьбе бродячего дьявола, о котором говорил Махира, и он даже замедлил свою атаку. Разлетелся на куски. Махира покачал головой, как бы с сожалением отвечая. Однорогий дьявол на мгновение остолбенел, очевидно, не понимая, что Махира имел в виду, говоря это. В этот момент глаза Махира сузились, и он выхватил меч, нанося удар с огромной скоростью. Кризис смерти мгновенно привел однорогого дьявола в чувство. Его огромное тело быстро уклонилось, пытаясь избежать смертельного удара, а алебарда в его руке метнулась вперед, заставив Махира отступить. Тем не менее клинок Махира оставил глубокий шрам на теле однорогого дьявола, и из него хлынула кровь. Аргх! Однорогий дьявол зарычал от боли. Его глаза, похожие на серые камни, уставились на Махира, желая убить его взглядом. «Проклятие, проклятие, проклятый человек! Как ты смеешь причинять вред благородному телу этого господина?» Однорогий дьявол кричал как безумный, неистово размахиваясь оружием и атакуя, как ураган. «Ты действительно спасся! Ты ведь необычный дьявол низкого класса, верно?» Махира был слегка удивлен. Сочетание его меча и мистических глаз восприятия смерти обычно было непобедимым. Два предыдущих бродячих дьявола были легко побеждены этим приемом. Неожиданно однорогий дьявол перед ним избежал смертельного удара. Более того, скорость и сила однорогого дьявола были намного выше, чем у двух предыдущих бродячих дьяволов. Дьявол низкого класса, если бы не этот ублюдочный мастер, этот бы уже был дьяволом среднего класса. Услышав слова Махира, однорогий дьявол разъярился еще больше, как будто его шрам снова открыли. Он гневно воскликнул. «Этот просто совершил небольшую ошибку. Этот ублюдочный мастер хотел наказать меня и передал в руки стражей порядка, поэтому мне пришлось бежать как бродячему дьяволу. После того, как я убью тебя, я отомщу этому ублюдку. Дьявол среднего класса? Неудивительно». Махира покачал головой. По тону дьявола он понял, что до того, как стать бродячим дьяволом, однорогий дьявол был почти дьяволом среднего класса. Система оценивала силу Махира как уровень дьявола низкого класса. Столкнувшись с лучшим среди дьяволов низкого класса, он не смог бы справиться с противником так же легко, как раньше. Ключ к разгадке в его оружии. Махира сменил тактику. Линии смерти на однорогом дьяволе были полностью открыты для его мистических глаз восприятия смерти, но дьявол владел длинным оружием, и Махира было трудно подобраться к нему. Даже если бы он увидел линии смерти, он не смог бы их перерезать. Теперь, только уничтожив оружие однорогого дьявола, он мог поразить эти линии смерти. В следующий момент Махира перешел в наступление. Вместо того, чтобы атаковать дьявола, он нацелился на оружие в его руке. Более чем в 300 метрах от них в воздухе внезапно возник красный магический круг, словно открывая портал, и из него вышла красная фигура. Это была Риас, которая торопилась сюда одна. Это, выйдя из магического круга, Риас на мгновение остолбенела. Затем с серьезным выражением лица она посмотрела в сторону Махира и однорогого дьявола. Присутствие бродячего дьявола и еще одного человека. Эти двое сражаются. В уголках рта Риас появилась улыбка. В этой тихой ночи их присутствие было легко обнаружить без всякого прикрытия. Риас даже не понадобилось использовать магию обнаружения, чтобы определить их местонахождение. «Похоже, мне везет. На этот раз я наконец-то нашла тебя». Глава 14. Он действительно подходящий парень. Это оказался он. С другой стороны, Химадзима Акина тоже была удивлена, когда увидела Махира Тому, и не смогла удержаться, чтобы не воскликнуть, как Риас. Затем она слегка сузила глаза и с интересом посмотрела на Махира с непонятным блеском в глазах. «Акина, ты тоже его знаешь?» Услышав восклицание Акина, Риас перевела взгляд в сторону Махира и с любопытством спросила. «Тоже?» Услышав вопрос Риас, Акина инстинктивно заметила выражение лица Риас. Она кивнула и ответила. «Это мальчик, с которым я начала встречаться». Акина не стала скрывать и сразу раскрыла личность Махира. В конце концов, это не секрет. Если Риас захочет узнать, это будет несложно. «Значит, это он признался тебе сегодня?» Риас нахмурилась, слегка удивленная ответом Акина. «Да, у меня было слабое предчувствие, что он может что-то скрывать, но я не ожидала, что он преподнесет мне такой сюрприз». Красивые глаза Акина сияли, когда она с лукавой улыбкой смотрела на мужчину и бродячего дьявола на поле боя. Уголок ее рта приподнялся странной дугой, словно она открыла новый континент. Так оно и было. Риас знала, что слышала, как Химадзима Акина говорила, что ее новый парень очень интересен. Именно по этой причине Акина решила встречаться с Махира. После этого Химадзима Акина спросила: «Риас, похоже, вы с Махира Куном тоже знакомы». «Да, я имела с ним дело не так давно, так что, думаю, я его знаю». Риас кивнула и дала неопределенный ответ, не упомянув о том, что Махира признался и ей. У Ютакибы не было дружеских отношений с Махира, но он тоже смотрел на Махира с некоторым интересом. Конечно, это были лишь мысли, возникшие после встречи с хорошим фехтовальщиком. На безразличном лице Тадзёканика не было заметно никаких эмоциональных колебаний, но она тоже ошарашенно смотрела на Махира. Однако, услышав разговор Риаса и Химадзимы Акина, золотые зрачки Каника вспыхнули необъяснимыми колебаниями. «Этот большой извращенец!» Тадзёканика слегка опустила голову и выругалась невнятным голосом, в котором промелькнули презрение и недовольство. Однако ни Риас, ни Акина не слышали проклятий Каника, сосредоточившись на Махира и однорогом дьяволе в центре поля. «Риас, ты не собираешься вмешаться? Это тот, кто украл две твои цели». Акина говорила так, словно беспокоилась о том, чтобы мир не погрузился в хаос. Риас была самой спокойной. Она с большим энтузиазмом рассказывала о том, как они должны восстановить репутацию Гримари. «Давайте пока понаблюдаем». Риас не собирался вмешиваться. «Может быть, дело в том, что...» Химадзима Акина, друг детства Риаса, быстро понял мысли Риас. «Ага». Между ними возникло молчаливое взаимопонимание, и Риас поняла, что Химадзима Акина догадалась, о чем она думает. «Скоро у нас появится новый спутник, как ты думаешь, Риас?» Акина провела правой рукой по ее щеке и улыбнулась. Риас ничего не ответила, видимо, согласившись с такой мыслью. Увидев бой Махира, Риас задумалась о том, чтобы взять Махира себе в слуги. «Юта, насколько мастерство Махира в фехтовании сравнимо с твоим?» Риас посмотрела на Кибу Юта и спросила. «Очень силен». Юта Киба дал очень высокий и справедливый ответ. «По сравнению со мной, его атаки очень простые и понятны. С точки зрения борьбы с врагом, мое мастерство владения мечом может быть не таким эффективным, как у него». Юта Киба – рыцарь. Его стиль похож на стиль древних рыцарей, и этот стиль естественным образом интегрирован в его мастерство владения мечом. Если мастерство Кибы Юта более декоративно, то мастерство Махира больше подходит для реального боя. Ведь благодаря мистическим глазам восприятия смерти, каждый раз, когда Махира использует меч, он стремится убить противника. Однако, если я просто сражусь с ним на мечах, я не должен проиграть. Юта Киба держал эфес на поясе, В его словах не было гордости, но он выглядел очень уверенным. Проиграть, этому есть и другое толкование. Это значит, что он может и не выиграть. Все трое присутствующих были немного удивлены. Как компаньоны, проводящие вместе день и ночь, они прекрасно знали, насколько силен Юта Киба. А этот Махира владеет мечом наравне с Кибой Юта. Это очень удивило их. Услышав комментарий Кибы, глаза Риас стали более заинтересованными, и она еще больше решила взять Махира в качестве своего слуги. На этот раз Махира Кун стал объектом пристального внимания Риас, и, похоже, он не сможет сбежать. Химадзима Акина рассмеялась, словно наслаждаясь хорошим представлением, и сразу же разгадала мысли Риас. «Разве это не твой новый парень? Если он станет моим слугой, вы сможете проводить вместе день и ночь, верно?» Риас улыбнулась. Химадзима Акина закатила глазами, прекрасно понимая, что у них было с этим парнем. Однако Химадзима Акина взглянула на Махира. Он действительно подходящий парень. Тадзёка Ника тихонько фыркнула, выражая свое недовольство. Посмотрев на Махира с оттенком недовольства, она сказала: «Президент, мы еще не выяснили его происхождение. Значит, дело все еще находится на стадии расследования». Риас кивнула. И в рассуждениях Тадзёка Ника не было ничего плохого. Этот бродячий дьявол, вероятно, самый сильный среди сегодняшних целей. Даже если это дьявол среднего класса, потребуется много усилий, чтобы его уничтожить. Химадзима Акина посмотрела на однорогого дьявола. Она читала информацию в школе и узнала об этом типе дьявола. Такие существа, как бродячие дьяволы, обычно достигают уровня дьявола среднего класса, что уже является пределом их силы. В конце концов, тот, кто достиг уровня высококлассного дьявола, уже принадлежит к высокому уровню среди дьяволов. Поэтому сила однорогого дьявола не является слабой среди бродячих дьяволов. Да, с ним действительно трудно справиться. На моем месте было бы нелегко подавить его, не используя мой священный механизм. Юта Киба кивнула и сказал: «Стиль боя однорогого дьявола наиболее сложен для фехтовальщиков, использующих короткое оружие». Махира, столкнувшись с размахивающей большой алебардой, не растерялся и подавлял противника везде, даже оставил раны на его теле. Сам Махира, похоже, не получил никаких повреждений. Это вселило в Юта Кибу оптимизм в отношении Махира. Однако, будучи мечником, Юта Киба также владеет священным механизмом. Используя свой священный механизм, он сможет легко победить однорогого дьявола. Битва между Махирой и однорогим дьяволом перешла в решающую стадию. Риас и другие не собирались вмешиваться, пока Махира не будет повержен и не окажется в опасности. Риас намеренно хотела посмотреть, насколько силен Махира, а трое других, естественно, следовали ее мыслям. Однако, похоже, исход битвы вот-вот будет предрешен. Риас смотрела на сражающихся, и в ее глазах вспыхивало удовлетворение. Если бы Махира потерпел поражение, она, естественно, пришла бы на помощь как можно скорее. Но сейчас в этом не было необходимости. Это заставило поднять оценку Махира в сердце Риас немного выше. Глава 15. Дважды ошиблась. Под всеобщим вниманием оружие в руках однорогого дьявола разлетелось на куски под яростной атакой Махира, подобно урагану. Очевидно, что оружие стало бесполезным. Однорогий дьявол, который использовал преимущество своего оружия и тела, чтобы держать Махира на расстоянии, оказался не в силах сдвинуться с места. Ненавистный, однорогий дьявол держал в руке сломанную алебарду, глядя на него леденящими душу глазами. Держать такой короткий железный прут было непросто, не говоря уже о том, чтобы использовать его в качестве оружия. Он был озадачен. Очевидно, что эта алебарда только что была в хорошем состоянии, так почему же она вдруг сломалась? Да, не разрезана. Вместо этого она была разломана на части. Если бы она была отрезана, это было бы оправдано. Но почему она разломилась на куски? Риас и Юта Киба тоже почувствовали себя немного странно. Оружие в руках Махира не было священным механизмом. Это должен быть относительно острый клинок, но он добился такого неожиданного эффекта. Очевидно, это должно быть связано с силой самого Махира. Проклятый человек не только просит помощи, но и уничтожает мое оружие таким подлым образом. Однорогий дьявол был в ярости и со злостью швырнул остаток алебарды, используя ее как спрятанное оружие. Бум! Махира взмахнул мечом и отразил удар. «Не думай, что сможешь победить меня таким образом». Однорогий дьявол издал громкий рев, внезапно опустив тело и голову. Рог на его голове вдруг стал острым и толстым, а вокруг тела появились магические колебания. В следующее мгновение однорогий дьявол, как скоростной грузовик, без колебаний бросился на Махира. Будь то скорость или сила, она намного превосходила тот уровень, который был только что. Глаза Махира загорелись боевым задором, а его шаги ускорились. Неужели он ищет смерти? Если бы однорогий дьявол был так же осторожен, как и раньше, и взял бы в качестве оружия случайное дерево в лесу, Махира пришлось бы потратить немало сил. Однако подобное буйство, полностью обнажающее слабости тела для Махира, ничем не отличалось от предложения умереть. В данный момент в глазах Махира однорогий дьявол был большим куском мяса с линиями смерти. Эта аура достигла уровня дьявола среднего класса. Глаза Химадзимы Акина сузились, почувствовав растущую силу однорогого дьявола, и улыбка на ее лице начала исчезать. Приготовьтесь к вмешательству. На уровне дьявола среднего класса с ним будет трудно справиться, кивнул Риас. Немного понаблюдав за битвой, Риас сделала вывод, что сила Махира примерно соответствует уровню дьявола низкого класса, а не среднего. А однорогий дьявол, похоже, использовал особый метод, чтобы поднять свою демоническую энергию до уровня дьявола среднего класса. С точки зрения Риас и других, Махира, который сражался с однорогим дьяволом раньше, естественно, не мог сравниться с ним сейчас. Если они не вмешаются, он может попасть в опасную ситуацию. Каника, останови этого бродячего дьявола. С таким бродячим дьяволом, само собой, Каника, которая тоже была сильным существом, должна была справиться. Да, президент. Тадзё Каника кивнула, махнула кулаком и приготовилась действовать. Но в следующий момент произошла сцена, заставившая их всех вздрогнуть. Столкнувшись с однорогим дьяволом, чья сила внезапно поднялась до уровня дьявола среднего класса, Махира не только не собирался убегать, но и безрассудно пошел на него. Этот безрассудный парень, Химадзима Акина высказал редкую жалобу. В физическом столкновении с однорогим дьяволом такого уровня, кроме Каника, никто не был способен противостоять ему. Молния сверкнула в ее руке, готовая использовать магию, чтобы остановить однорогого дьявола. Она не хотела видеть трагическую сцену ранения Махира однорогим дьяволом. Не вмешивайтесь. Махира тоже заметил движение группы Риас и холодно предупредил их. Махира выразился предельно ясно. Не будем говорить о Тадзё Канико и Ютекибе. Риас и Химадзима Акина были настоящими дьяволами высшего класса. Если бы эти двое действовали, они бы точно смогли убить однорогого дьявола, стоящего перед ним. Он бегал всю ночь, и его задание должно было быть выполнено. Как он мог позволить им испортить его на полпути? Услышав это, Риас была немного ошарашена. Она явно пыталась помочь ему, но он вместо этого предупреждал их. Он не ценит добрых намерений. Тадзё Канико выдержала паузу и произнесла без выражения, в ее голосе прозвучали колебания, явно недовольные словами Махира. «Президент, давайте подождем, пока победитель определится между ними. Как мечник, я могу понять его настроение». Взгляд Кибы Юта был тверд. «Перед лицом сильного врага, даже если он потерпит поражение, мы должны лично убедиться в этом. Если мы поможем сейчас, это будет проявлением неуважения к нему. Если бы Махира знал, что Киба Юта такого высокого мнения о нем, он был бы ошарашен. Он не был рыцарем. Он не хотел, чтобы другие крали его добычу и проваливали его поиски». «Хорошо», — Риас кивнула, соглашаясь с мнением Киба Юта. Хотя она и не хотела, чтобы Махира пострадал от бродячего дьявола, но раз он уже отказался, то вмешиваться в ситуацию будет непросто. И слова Киба Юта имели смысл. Однако в следующее мгновение перед ними снова предстала сцена, потрясшая всех четверых. Они увидели, как Махира и дьявол бросились навстречу друг другу, но в момент столкновения Махира приложил силу к ногам, высоко подпрыгнул и разрубил мечом голову противника. Пуф! Сцена, в которой Махира был отправлен в нокаут, не состоялась. Вместо этого однорогий дьявол был разрублен мечом пополам с головы до ног. Такой совершенно противоположный результат ошеломил Риас и других. Риас расширила глаза. Как такое возможно? Химадзима Акина слегка приоткрыла маленький рот, ее глаза сияли блеском. Он действительно преподносит нам сюрпризы. Этот извращенец так силен. Каника не могла удержаться от недоумения. Какой острый меч! Ютекиба сжал рукоять своего меча с боевым намерением. Не ожидала, что ошиблась дважды. Он даже скрыл свою силу. Увидев, как рухнул однорогий дьявол, Риас невольно покачала головой. Первый раз, когда Махира признался, Риас не заметила, что Махира обладает приличной силой, и подумала, что он обычный человек. Второй раз произошел только что, когда сила однорогого дьявола внезапно увеличилась. Она думала, что Махира потерпит поражение, но результат оказался совершенно противоположным. Махира не только не был побежден однорогим дьяволом, но и одним ударом покончил с жизнью противника. Глава 16. Должно быть, это судьба. День. Поздравляем носителя. Испытание на силу завершено. Награды распределяются. Пожалуйста, проверьте. В тот момент, когда Махира убил однорогого дьявола, в его голове раздался знакомый звук из системы. Получен первичный источник магии. Получена карта обучения базовой магии. Получено 100 очков. Получен шанс разыграть лотерею один раз. Прозвучала серия всплывающих уведомлений, и лицо Махира озарилось улыбкой. Тяжелая ночная работа наконец-то окупилась. Хотите использовать награду, чтобы активировать источник магии? Пока нет. Махира покачал головой. В присутствии других людей сейчас было явно неподходящее время для применения награды. Активация источника магической силы изменит его ауру, и с этим придется разбираться, когда он вернется домой. Получив отказ, система замолчала и перестала задавать вопросы. Глубоко вздохнув, Махира посмотрел на труп, лежащий на земле, а затем перевел взгляд на Риаса и ее команду. Риас смотрела на Махира со сложным выражением лица. По сравнению с их встречей на крыше, в этот раз она была гораздо осторожнее. Молодой человек, дважды нарушивший ее ожидания, теперь полностью занимал ее внимание. Химедзима Акина тихо стояла рядом с Риас. Ее улыбка была такой же спокойной и элегантной, как всегда. Юта Киба с дружеской улыбкой кивнул Махира. Золотистые глаза Тадзёканика пристально смотрели на Махира, и, несмотря на ее обычное стоическое выражение лица, ее эмоции были очевидны. Недовольство, презрение. Даже Махира мог почувствовать эмоции, которые выражала Каника. Похоже, он ей не нравился. Махира беспомощно покачал головой. При виде Риас, Химедзима Акина и Тадзёканика радость от выполнения задания и получения награды улетучилась. Вместо этого Махира почувствовал приближение головной боли. Проблема. Махира не был глупцом. Потому, как заметно изменилось отношение Каника по сравнению с предыдущим днем, он понял, что что-то не так. Это был промах. Хотя Махира и не думал, что признание им троим можно скрывать вечно. Он надеялся, что это всплывет скорее позже, чем раньше. Он надеялся, что Риас, Акина и Каника не станут говорить об этом между собой или, по крайней мере, не сразу. Но быть разоблаченным на месте все равно было неловко. Раньше Махира не терял надежды. Основываясь на знании оригинальной истории и характеров Риас, Акина и Каника, Махира наивно полагал, что даже если его признания станут известны, они не станут главной темой для разговоров между ними. Даже если бы они знали, ситуация должна была оставаться двусмысленной какое-то время. Тогда, даже если бы все раскрылось, это не было бы так позорно, как сейчас. В конце концов, Махира все еще был подростком, учеником средней школы. Любить милых одноклассниц и тосковать по нежным старшеклассницам – это нормально. Ведь так? Но сейчас Махира вздохнул, чувствуя себя немного беспомощным. Он решил охотиться на бродячего дьявола, чтобы временно избежать контакта с Риас и другими. И вот они здесь. Стоит ли называть это судьбой? Он мог бы развернуться и уйти, чтобы избежать неловкости. Но ведь монах не всегда может убежать из своего храма, верно? Пока Махира намерен оставаться в Академии Куа, он неизбежно будет иметь дело с Риас и другими в будущем. Подождите, почему он нервничает? Махира рассмеялся. В этом не было ничего особенного. К тому же, в такой момент было бы стыдно показать свой страх. Поняв это, Махира отбросил смущение. Он убрал меч в ножны, закрыл мистические глаза восприятия смерти и спокойно подошел к Риас и другим. «Добрый вечер, Риас-сенпай, Каника Акина-сенпай, а это, должно быть, Юта-сенпай». Махира спокойно поприветствовал их. Риас на мгновение остолбенела. Она ожидала, что Махира скажет что-то еще, но не ожидала, что он просто скажет «добрый вечер». «Разве сейчас время для приветствий? Здравствуй, меня зовут Киба Юта». Киба Юта ответил доброй улыбкой. Будучи известной фигурой в Академии Куа, он не удивился, что к нему обратились по имени. «Махира». Махира представился. «Хаэм». Тадзёканика недовольно фыркнула, отвечая Махира. Видя это, он беспомощно пожал плечами, не слишком заботясь об этом. «Что-то мне сегодня не везет». Химедзима Акина притворилась расстроенной. «Только что мы пытались помочь тебе, но ты нас неправильно понял и был грубым. Махира-кун, Они сейчас очень грустные. От обиженного взгляда Химэдзимы Акино Махиро потерял дар речи. Кто-нибудь, кто не знал, мог подумать, что он как-то обидел ее. «Простите, я сосредоточен во время боя и не люблю вмешательства». «Спасибо», — сказал Махиро. «На самом деле, если бы Риаса и ее отряд повели себя неразумно и проигнорировали его чувства, чтобы украсть убийство, Махиро был бы раздражен. Но они предпочли уважать его предупреждение и наблюдали со стороны, намереваясь помочь, если понадобится. Махиро был не из тех, кто не признает добрых намерений, и считал, что они заслуживают его благодарности. Отношения не слишком искренние, но я тебя прощаю». Вероятно, согласившись с суждением Киба Юта, Химэдзима Акино быстро согласилась с ним, а затем с очаровательной, но укоризненной улыбкой сказала: «Но, Махиро-кун, у тебя не очень хорошая память. Разве мы не договорились называть друг друга по именам? Ты снова называешь меня сенпаем. Зови меня просто Акино. Не забудьте в этот раз, а то мне будет грустно, как твоей девушке». Махиро улыбнулся. Он не воспринял всерьез признание Химэдзимы Акино, но должен был согласиться, что она действительно очаровательна. Стоп, почему ему показалось, что взгляд Каника стал еще острее? Махиро посмотрел на Тадзё Каника, но та отвернула голову, не собираясь обращать на него внимания. «Добрый вечер, Махиро», — Риас с горящими глазами сказала. «Я не ожидала, что мы снова встретимся при таких обстоятельствах. Среди первокурсников есть такой сильный мечник. Махиро, ты хорошо умеешь скрываться. Я не ожидал, что вы, сенпай, выйдете из того, что выглядит как магический круг. По сравнению со мной, Риас сенпай, вы настоящая загадка», — спокойно ответил Махиро. «Это магия телепортации», — пояснил Риас. Риас была немного удивлена спокойным отношением Махиро. Если подумать, то другой мог обладать приличной силой и даже приходить охотиться на бродячего дьявола по ночам. Возможно, он уже сталкивался с частью сверхъестественного мира и не был с ним незнаком. Глава 17. Притворяясь невежественным. Магия телепортации звучит впечатляюще. Услышав ответ Риас, Махиро притворился задумчивым, а затем спросил: «В школе ходят слухи, что Риас сенпай – дворянка из европейской страны, а в Европе есть разные волшебные легенды. Риас сенпай, вы действительно из семьи магов, как в тех историях?» Чтобы избежать лишних объяснений и неприятностей, Махиро притворился новичком с ограниченными знаниями. Иначе многие вещи было бы сложно объяснить. «Семья магов, так ты думаешь, Махиро?» Риас многозначительно улыбнулся. «Если нет, тогда что?» Махиро развел руками. Рот Риаса искривился в элегантной улыбке. «Хотя это немного отличается от того, о чем ты подумал, мое происхождение в некоторой степени связано с этими семьями. На самом деле, большинство магии в старшей школе ДХД происходит от дьяволов, так что Риас была не совсем не права». «Махиро, могу я задать тебе вопрос?» — вежливо спросил Риас. «Конечно». Махиро кивнул. «Трупы бродячих дьяволов, которые мы нашли на заброшенной фабрике и в лесу, их ты, должно быть, тоже убил, верно?» Хотя Риас уже была уверена в этом, но на всякий случай хотела уточнить. «Тех монстров, да, убил», — признал Махиро. «Можешь сказать, почему ты охотишься на этих бродячих дьяволов?» «Ну, у меня тоже есть еще один вопрос», — Махиро сказал с полуулыбкой. «Мальчики, которые задают слишком много вопросов, не очень-то популярны», — пошутил Риас. Махиро взглянул на Риаса и улыбнулся. «Значит, если я буду вести себя более открыто, у меня будет шанс завоевать ваше сердце, сенпай?» Риас бросила игривый взгляд на Химэдзиму Акино. «Твоя настоящая девушка здесь». Химэдзима Акино сузила глаза и великодушно ответила: «Я не против. Если это будет Риас, я соглашусь». Махиро не хотел беспокоиться об этом вопросе и вместо этого спросил: «Бродячие дьяволы, так вы называете этих монстров?» Махиро спросил с любопытством. Поскольку он собирался притвориться новичком, он не мог казаться всезнающим. Даже если он понимал, как распределяются силы в мире ДХД, ему нужно было проявить любопытство. «А, ты не знаешь?» На этот раз настала очередь Риаса удивляться. Махиро пожал плечами. Видя спокойное выражение лица Махиро, Риас была поражена. «Неужели он действительно не знает?» «Махиро, раз ты этого не знаешь, как ты додумался охотиться на бродячих дьяволов?» Химэдзима Акино озвучила сомнение Риас. «Может, с одним из них и не повезло, но убить троих за одну ночь было явно не случайно. Если это из-за интереса, вы поверите в это?» — шутливо сказал Махиро. «Думаешь, это убедительно?» Риас уставилась на Махиро. Махира, ты, возможно, не знаешь, но те бродячие дьяволы, на которых ты сегодня охотился, на самом деле были нашей целью. Химадзима Акина пояснила, мы не ожидали, что ты возьмешь на себя инициативу и оставишь нас разгребать последствия. Риас была немного расстроена и даже планировала вступить с вами в бой. Замолчи. Риас бросила взгляд на Химадзиму Акина. Химадзима Акина не испугалась и с улыбкой ответила. Я просто говорю правду, Риас, не нужно ее скрывать. Риас промолчала, безмолвно соглашаясь со словами Химадзимы Акина. Махира, ты знаешь о дьяволах? Риас терпеливо начала объяснять. В мифах и легендах дьяволы часто рассматриваются как бедствие для мира. Махира, конечно, знал, но сдержал желание закатить глаза. Разве вы все не дьяволы? Верно. Риас кивнула. Но по сравнению с легендами большинство дьяволов не такие уж и страшные. У них есть свой порядок, они подчиняются правилам и не могут делать все, что им вздумается. Однако бродячие дьяволы, нарушители закона, они ближе к образу дьяволов в легендах. Они как преступники среди людей, добавила Химадзима Акина. Значит, я просто наказал нечестивцев и уничтожил зло, с улыбкой сказал Махира. Риас покачала головой. На самом деле это очень опасно. Сражаться с монстрами, не только. Риас вздохнула и продолжила. Акина упоминала, что наша цель, бродячие дьяволы, на которых ты охотился. Если быть точным, город Куа, это моя территория, находящаяся под моей юрисдикцией, и борьба с бродячими дьяволами здесь, моя обязанность. То, что ты сделал сегодня ночью, было захватом моей добычи, что можно рассматривать как провокацию. К счастью, ты встретил нас, иначе хозяин территории мог бы расценить вас как врага. Правда? Махира бесстрастно улыбнулся. Если бы это не было таким совпадением, кто знает, как бы сложилась ситуация, если бы мы не встретились. Однако, Риас-сенпай, похоже, вы не очень хорошо управляете своей территорией, иначе я не смог бы забрать добычу, небрежно сказал Махира. Риас не ожидала, что ее будут расспрашивать, и попала в неловкую ситуацию, ведь Махира был прав, задев ее слабое место. Разве Акина не спросила, почему я охочусь на бродячих дьяволов? Махира улыбнулся и начал объяснять. Я увидел информацию в интернете и захотел проверить свою силу. Естественно, о существовании системы нельзя было рассказывать, но скрывать некоторые вещи не стоило. Слова Махира казались достаточно правдивыми. В интернете Риас выглядела удивленной. Разве в последнее время не было много новостей о пропавших людях? Люди обсуждают это в интернете, поэтому я поискал несколько подозрительных мест. Не ожидал, что столкнусь с этими монстрами. Химадзима Акина открыла рот от удивления. Не слишком ли это смело? Даже Тадзёка и Юта почувствовали то же самое. Обычные люди не почувствовали бы себя удачливыми, столкнувшись с таким монстром, как бродячий дьявол. А Махира сделал это трижды. Это казалось ненормальным. Даже Каника и Киба не встречали столько бродячих дьяволов за одну ночь. В наше время интернет очень развит, и информация распространяется быстро. Кроме того, демоническая деятельность в мире людей сегодня также активна, поэтому в сети можно найти неоднозначную информацию. Однако полагаться только на неопределенную информацию – это не просто смело, это безрассудно. Это так смело с твоей стороны. Махира пошутил. Эти монстры выглядят ужасно, но их сила в пределах моей досягаемости. Кроме того, в этом городе я буду жить следующие 3 года старшей школы. Я не хочу, чтобы весь город был в состоянии паники. Если мы разберемся с этими монстрами, все станет более стабильным. Не ожидала, что Махира-кун будет так рассуждать. Глаза Химадзимы Акина сверкнули. Слишком высокомерно, пробормотала Тадзёканика. Махира неуверенно улыбнулся. Его кажущееся безрассудным поведение было рассчитано. Система определила его силу на уровне дьявола низкого класса, а благодаря знанию сюжета он имел общее представление о диапазоне силы бродячих дьяволов, который был схож с его собственным. Поэтому, если разница в силе не слишком велика, даже если Махира потерпит поражение, он сможет спокойно отступить. Исходя из этого, Махира решил рискнуть и выбрать в качестве цели своей миссии охоту на бродячих дьяволов. Риас и другие этого не знали, поэтому поведение Махира в их глазах выглядело безрассудным. «Моя ошибка», — Риас вздохнула и извинилась. Она пренебрегала безопасностью на своей территории, когда подбирала подходящих членов семьи, поэтому на ней лежала неподъемная ответственность. «Кстати, я слышала, как Каника назвала Махира большим извращенцем, легкомысленно сказала Химадзима Акина, улыбаясь, чтобы сменить тему и избавить Риас от неловкой ситуации. «Между вами что-то есть?» Тадзёка Ника была ошеломлена. Она не ожидала такого поворота события и сразу же отвергла его. «Нет, кое-какой неприятный опыт», — честно признался Махира. «О, это выглядит очень интригующе». Химадзима Акина прикрыла рот, глядя между ними, словно открывая для себя новый мир. Тадзёка Ника свирепо посмотрела на Махира. «Время почти вышло, Махира. Хотя я бы хотел рассказать о нашем мире побольше, у нас еще есть задание». Риас вспомнила о том, что у них еще есть дела на сегодня, и подавила желание продолжить разговор с Махира. «Махира-кун, мы собираемся продолжить охоту на бродячих дьяволов. Не хочешь присоединиться к нам? Я бы хотела провести с тобой больше времени. Я не смогу. Я потратил сегодня слишком много энергии и хочу отдохнуть». Махира покачал головой, отказываясь от приглашения Химадзимы Акина. Его задача была выполнена, поэтому ему не нужно было продолжать бегать по улицам. Химадзима Акина разочарованно произнесла: «Какая жалость». «Хорошо», — Риас понимающе кивнула. Охота на трех бродячих дьяволов в течение одной ночи была действительно утомительной, тем более в одиночку. «Кстати, Махира, как много ты знаешь о себе, о нас и о мире мифических существ?» Когда магический круг засветился, Риас спросила: «Не так уж много, просто состояние неведения. Многое из этого основано на информации в интернете. Сегодня я впервые увидел такое легендарное существо, как бродячий дьявол». Слова Махира были правдой. Он впервые увидел бродячего дьявола в реальности. «Понятно». Риас была задумчива. «Если у тебя есть время, не мог бы ты завтра прийти в клуб оккультных исследований? Я смогу дать тебе более подробные ответы», — пригласил Риас. «Завтра, конечно». Махира на мгновение задумался и кивнул. «Хорошо, отдохни сегодня. До завтра, Махира-кун». Химадзима Акина игриво помахала рукой. Юта Киба тоже вежливо попрощался, а Тадзёка Ника продолжала его игнорировать. Увидев, что Риас и другие выходят на магический круг, Махира тоже ушел, отправившись домой отдыхать. Глава 18. Мистические глаза. «Риас, что ты думаешь? Сколько правды в его словах?» — с улыбкой спросила Химадзима Акина, выходя из магического круга. «Примерно половина», — ответил Риас. Она не могла полностью доверять человеку, с которым только что познакомилась, поэтому по-прежнему скептически относилась к Махира Тама. «Сегодня вечером Махира, которого я видела, почти полностью отличался от того, которого я видела раньше», — заметила Акина. «Может быть, Махира, которого мы видели сегодня, это его истинная сущность», — предположил Риас. Махира, который ранее признался ей в своих чувствах, казался неловким и застенчивым, но сегодня он был уверенным и собранным. Он не паниковал перед старшеклассниками и даже подшучивал над ними. Если бы его внешность и аура не были такими же, она могла бы подумать, что это совсем другой человек. Больше всего он выделялся впечатляющим мастерством владения мечом, неизвестным магическим глазом и спокойствием перед лицом критической ситуации крови. Эти качества привлекли внимание Риас и других. Риас кивнула в знак согласия. «Но, похоже, он не знаком с нашим миром, и многое ему неизвестно». «Не похоже, что он лжет», — продолжила Акина. «Ведь Махира знал о сверхъестественном мире только из аниме, поэтому не мог знать всех подробностей». Риас хихикнула. «Разве это не лучше? Это даже мило, когда он такой невежественный. С помощью небольшого обмана». «Нет, с помощью уговоров она сможет привлечь его в свою семью». «Президент, вы серьезно собираетесь сделать Махира новым слугой?» — равнодушно спросила Тадзёка Ника. «Если я упущу такой талант, то буду жалеть об этом», — ответил Риас. Затем она вызвала своего фамильяра, летучую мышь, и приказала ему: «Иди и собери конкретную информацию о Махира». Летучая мышь сделала несколько кругов, а затем улетела в темноту. «Надеюсь, Махира оправдает мои ожидания», — пробормотал Риас, глядя в ночное небо. Хотя ей не терпелось завербовать Махира, она не собиралась действовать импульсивно. Знание его биографии было крайне важно. «Давайте начнем. Наша задача на сегодня еще не выполнена», — уверенно заявила Риас. Она отбросила на время мысли о Махира, и мощная магия заструилась вокруг нее, когда она подошла к бродячему дьяволу неподалеку. «Наконец-то настало время для большой битвы», — воскликнула Каника, полная энергии. Встреча с Махира испортила ей настроение, и ей нужно было выплеснуть свое разочарование. Бродячие дьяволы были идеальной мишенью для этого. «Похоже, этому бродячему дьяволу не повезет», — сочувственно сказала Акина, почувствовав настроение Каника. Расставшись с Риас и другими, Махира нашел тихое, уединенное место. «Система, используй мою награду», — тихо приказал он. «Хотите открыть первичный источник магии?» «Да». Как обычно, Махира использовал свою первую награду. Он почувствовал, как по его телу потекла странная энергия, которая не причинила ему вреда и даже была приятна. «Это магия?» Махира вызвал магию в своем теле и собрал ее в ладони, где медленно образовался мягкий свет. Затем он выбросил свет в сторону.